Солярис-Сити, Солярис-7, Федеративное Содружество. Галин улыбнулся в ответ. «Да, я действительно цепной пёс Виктора, но, как видите, он доверяет мне свою сестру. Так что не волнуйтесь, я не кусаюсь». Один из двоих спутников Риана оскалился в ехидной улыбке. «Да ты, как я вижу, забыл, как это делается. Или нечем уже?» Галин сразу стал серьёзным. Улыбка слетела с его лица. Он повернулся к говорившему и внимательно посмотрел на него. «Оскорбление я могу стерпеть только от одного человека, от герцога. Судя по выражению твоего лица, не думаю, что ты меня понял с первого раза. Но повторяться я не собираюсь». Риан усмехнулся. «На вашем месте, командант, я бы поостерегся так разговаривать с этим человеком». Он подвел его к остальным. «Разрешите представить вам господина Виктора Вандергрифа, лучшего бойца моего клуба «Тигры Скаи». Виктор, представляю тебя герцогине Катрин Штайнер». Вандергриф взял в руку ладонь Катрин и с легким поклоном поднес к губам. «Весьма польщен». Галин вытащил из кармана платок и подал его Катрин. Та посмотрела на платок, затем на свою руку и улыбнулась. «Командант Кокс остается джентльменом всегда». «Во всяком случае, стараюсь», – оставаясь совершенно спокойным, ответил Галин, убирая платок назад в карман. В шутливом ответе Катрин он ясно увидел ее просьбу и еле заметно кивнул, что на их условном языке обозначало «Не беспокойтесь, никаких инцидентов не будет». Галин повернулся к Вандергрифу и подумал. «Ну, видимо, это зависит не от меня». Риан подозвал еще одного человека, до сих пор стоявшего в отдалении. «Позвольте представить вам еще одного нашего бойца», – он улыбнулся. «Восходящую звезду нашего клуба Гленна Эденхофера». «Никогда не думал, что мне удастся когда-нибудь посмотреть на остатки феодализма», – высокомерно пробурчал тот. «Но, тем не менее, я польщен, весьма польщен. Я нахожу вас очаровательной». Галин сурово посмотрел на молодого бойца. Он видел несколько его битв и про себя сделал вывод, что это эксцентричный и нахальный тип. По старомодному, мешковато сидящему на нем костюму, Галин определил, что тот из Богемии, но по характеру и манере поведения Эденхофер скорее походил на актера средней руки из-за штатного театра. Его замечание посчиталось бы верхом неприличия, но все хорошо знали невоспитанность и позерство Эденхофера и старались не обращать внимания на его бестактные выходки. Но сейчас даже Риан, казалось, смутился и, глядя на вихляющегося питомца, прокомментировал. «Глен, милый парень, он у нас немножко весельчак, умеет разряжать обстановку». Тот поднял голову, показав всем свою брезгливую ухмылку. «Да, я еще не так стар, чтобы моя страсть к познанию закостенела. С каждым днем я все отчетливее вижу реалии нашей жизни». Уми поклонилась ему. «Наш народ всегда считал, что годы, проведенные в размышлениях, помогают понять многие тайны Вселенной». Вежливо улыбаясь, Вандергриф с уважением поклонился. «Ваша нация известна своим стремлением сплотить воедино ум, дух, тело и Вселенную. Еще тоталитаризм, который отбрасывает всех нас назад, к той пародии на жизнь, которая наблюдалась на Терре. Слава богу, теперь-то мы знаем никчемность этого идиотского синтеза», – вставил Эденхофер. «Думаю, малыш, что твой взгляд на Вселенную не слишком широк. Твой кругозор ограничен сценической площадкой». Галин подошел к нему и положил тяжелую правую руку ему на плечо. Эденхофер ударом левой руки сбил руку Галина. «Не дотрагивайся до меня, презренный прислужник кровавого угнетателя. Я знаю твою униформу. Ты один из тех, кто своим спасением Хасира продлил диктаторское правление всех этих бюрократов и лизоблюдов. Вам наплевать на жителей внутренней сферы. Вы готовы им перегрызть глотки. Кланы нам несли свободу, а вы, жалкие марионетки, отняли ее у нас». «Да что ты знаешь о кланах, мальчишка?» Глаза Галина горели злостью. «Ты понятия не имеешь о том, что они сделали с покоренными народами». Он повернулся к Риану. «Немедленно уберите его отсюда, или я сам сделаю это». Откуда-то сзади вдруг выскочил Вандергриф и встал между Галином и Эденхофером. «Место, командант!» – Знай свое место, или мы тебе его покажем». Галин отступил на несколько шагов назад и громко захохотал. «Это ты, что ли?» Он продолжал смеяться, не сознавая, что начинает привлекать внимание. «Мальчик, я бился с кланами и победил их. В своем крестоносце я был в таких переделках, какие тебе и не снились. Я видел лучших бойцов-клановцев, каждый из которых получше всех вас вместе взятых». Вандергриф так презрительно посмотрел на Галина, что тот побагровел. Стараясь придать своему голосу как можно больше язвительности, Эденхофер произнес: «Уважаемые дамы и господа, вы только посмотрите на него и послушайте, что он нам говорит. Вы забываетесь, командант. Здесь у нас Солярис, и мы не потерпим такого обращения к себе. Может быть, вы и умело дрались с кланами, но с нами, профессионалами, вы никогда не сравнитесь. Это то же самое, что сравнивать церковную хористку с певицей из Таркардской филармонии. Чтобы дойти до нашего уровня, вам следует еще кое-чему поучиться. Вы, вояки, просто дилетанты перед нами, и мы вас таковыми и считаем. Запомните это хорошенько, господин Кокс».